Через пару часов все было готово. Три большие груды облитых маслом дров были аккуратно уложены на широких бычьих шкурах, расстеленных на приличном расстоянии друг от друга, на самом краю опасной зоны. Шкуры и масло нашлись среди товаров, которыми погнушались грабители повозок. Еще одну шкуру Лотар накинул на себя, защитившись от прикосновения отравленной паутины. Сукмет встал на небольшой валун у средней шкуры и сказал: «Значит так, если я поднял руку, сеть висит высоко. Если опустил, она пытается накрыть тебя, и самое лучшее — побыстрее удирать. Ты лучше не руками размахивай, а кричи. Я буду, конечно, кричать, но и знак не помешает. И постарайся не разрушить этот каркас, который я выложил на шкурах, господин мой». Лотар не ответил. Он проверил, насколько надежно держится шкура на его голове, подошел к среднему сооружению, подхватил покрепче один его край и оглянулся. Тащить нужно было шагов 100. «Кажется, что немного», — подумал Лотар, — «но на самом деле...» Он поволок все это по неровной цепкой, усеянной острыми камнями земле. Лужицы янтарного масла, которые натекли со странного деревянного сооружения, сделанного Сукметом, плескались в коричневой твердой после чересчур грубой выделки шкуре. Если бы Лотар сосредоточился, он увидел бы в них и серое небо, и сеть, и даже при желании себя, похожего на шутовское чудовище, кому на деревенских праздниках юноши дают яростный бой, а девицы на выданье вплетают ленты и расчесывают гриву. Миновав половину пути, он услышал предостерегающий крик Сукмета. Лотар быстро поднял голову. Рука старика была еще высоко в воздухе. Лотар попробовал посмотреть, что творилось над ним, но это было непросто. Шкура на его плечах перекрывала все, как крыша. «Она опускается!» — тревожно закричал старик. Лотар неторопливо опустился на колени и лег, стараясь принять позу поудобнее. На всякий случай правую руку он положил на эфес Гвинеда. Неожиданно в его сознание вплыл звон колокольчиков, и теперь стоило известного труда отвлечься от него. Лежать пришлось долго. Несколько раз Лотар слышал мягкое, едва слышное шуршание с той внешней стороны и знал, что это паутина. Если она запутается в шерсти, ветер дернет ее вверх, а она натянется, и те три существа, которых Лотар видел ночью, вообразят, что здесь появилась добыча, и объявятся тут, чтобы разузнать все получше. «Нет», — подумал Лотар, — «драться пока не придется, иначе он уже слышал бы вопли Сукмета». Бледные тончайшие ниточки, усеянные каплями ядовитой жидкости, свисали перед его лицом. Казалось, если бы он вытянул шею, они задели бы его за нос или за щеку, но он знал, что это обман его перенапряженного магического зрения, что тянуться до этих нитей ему пришлось бы на всю длину руки. Таким большим и надежным был кожаный колпак, сделанный Сукметом. Яд был едкий. Плащ, который вчера не позволил этим нитям изжалить его спину, шею и ноги, пришлось выбросить, потому что в толстой и прочной дорожной ткани образовались огромные с кулак дыры. Без сомнения, он проест такие же дыры и в этой шкуре, только не сразу, а это самое главное. Сукмет закричал. Лотар посмотрел в его сторону. Старик держал руку вверху. Нитей видно не было. Лотар поднялся, взял круг шкуры и снова потащил ее по камням. Все-таки очень странно здесь проходят звуки. До Сукмета не больше 50 шагов, а половину слов, которые он говорит, уже не разобрать. Но если здесь кто-то пытался сделать первоклассную ловушку, это понятно. Ведь предупреждением чаще всего служат именно звуки. Значит, их нужно подавить. Точно так же, как зрение подавляют туманом. Сукмет опять что-то закричал и высоко поднял обе скрещенные руки. Лотар осмотрелся. Он был на месте. Над ним находилась одна из самых густых гроздей отравленных нитей, и нужно было поскорее отсюда удирать. Он повернулся и потрусил назад. Все было в порядке. Едва он оказался рядом со второй грудой, сеть опустилась. Пришлось пережидать, пока он стоял, прислонившись к каменной стене, круто уходящей вверх, к нему подошел Сукмет. «Повернись, мой господин!» Лотар послушно повернулся к нему спиной. «Выдержит еще немного, но не очень долго. Эта ядовитая слюна, наверное, способна переварить даже железо. Неудивительно, что на этом плато остались только камни, а мы-то думали, что здесь кто-то все расчистил. Тогда давай поторопимся». Торопливость его и подвела. Когда Лотар потащил вторую шкуру, она рассыпалась от чересчур резких толчков. Расстроенный Лотар бросил край шкуры и присел перед грудой чурочек и прутиков, до этого увязанных в каркас, похожий на гнездо невиданной птицы. «Брось! Не теряй времени!» — проорал Сукмет. Лотар кивнул, подхватил край шкуры и потащил ее дальше. Сухмет еще что-то кричал, но теперь Лотар не понимал его и пропустил момент, когда нити опустились на плато. Он лег, свернувшись калачиком, и лишь после этого понял, что все-таки попался. Левая нога горела сухим, поднимающимся к бедру жаром. Остатки второго кострища он все-таки дотащил до назначенного места, но к Сухмету прибежал уже прихрамывая. Тот переполошился, когда понял, что произошло. Он закатал штанину и наложил очень плотную повязку с какой-то изумрудной мазью. Но и после этого лучше не стало. Наоборот, Лотар понял, что у него начинается лихорадка, странно меняющая цветовое восприятие всех предметов вокруг. Сухмет едва отпустил его тащить третий, последний костер, и уже в середине пути Лотар вдруг понял, что старик мягко, но решительно оттесняет его, погружающегося в ступор сознания, и начинает командовать его телом. Раньше Лотар даже не подозревал, что такое возможно. Лотар тащил, как ему казалось, нестерпимо блестевшую груду деревяшек по широкой серой поверхности, ложился, заворачивался в чернильную мглу своей спасительной шкуры, вставал, снова тащил, делал какие-то другие малопонятные движения, шел назад.